Глава 15. Воссоединение. Первое, что я ощущаю после пробуждения, — холодный сырой камень, на котором лежу. Со стоном перевалившись на спину, делаю глубокий вдох и ощущаю, что воздух пропитан пронзительным запахом гнили и старой крови. Запахом отчаяния и разрушенных надежд. «Проклятье! Меня закинули в темницу!» Словно услышав мои мысли, на камнях пола появляется узкая полоска света. Подняв взгляд, я вижу, что она падает из окошка, расположенного на двери. За ним маячит жуткая маска. Из-под нее доносится мерзкое хихиканье, которое мгновенно выводит меня из себя. «Смешно тебе, да?» Ярость прокатывается по венам, захлестывает меня. Воля сворачивается в тугой жгут. Я направляю ее к перчатке, чтобы разнести эти стены, эти двери, и превратить того, кто стоит за ними, в груду обугленных костей, но желание натыкается на холодную стену боли и рассыпается пеплом ужаса. Я не чувствую в себе магию. Не чувствую. И перчатка тоже не ощущается. Проклятье, да что же это такое? Хихиканье только усиливается, пока я сажусь на полу и разглядываю частицу арканума на левой руке. Она не похожа на перчатку, которую я привык видеть. Теперь это огромный отросток, закованный в какой-то стальной кокон. Больше напоминает дубину. По металлу, скрывающему руку, пробегают всполохи колдовства, рисуя неизвестные мне узоры. «Нравится?» — издевательски уточняет голос из-за двери. «Как тебе обновка?» «Что это за хрень?» — хрипло спрашиваю я, чувствуя, как пересохло горло. «Интересно, сколько времени я тут провалялся?» Снова издевательский смех. «Сам поймешь, дуралей! Сам! Муха попала в паутинку!» Окошко захлопывается, а у меня в ушах все еще звенят слова тюремщика. «Попал в паутинку?» — это он верно подметил. «Проклятье! Трижды, четырежды проклятье! Меня спеленали как ребенка! Я даже среагировать не успел! В чем же дело? Как так получилось? Как они узнали меня? Ведь перчатка была экранирована, да и в лицо меня никто не знал. Долбаная Хайсама!» Потрогав металл, скрывающий перчатку, я одергиваю пальцы. «Холодный. Каким-то образом это сдерживает мощь древнего артефакта и моей собственной магии. Я вообще будто бы не чувствую руки. Странное и пугающее ощущение. Я настолько привык ощущать частицу арканума и пульсирующую в ней мощь, что теперь, когда меня этого лишили, чувствую лишь подавляющее отчаяние. Оно охватывает меня с каждым новым вздохом, как туман, накрывающий город в сумерках. Стараясь дышать глубоко, я успокаиваю себя. Не время падать духом, не время. Я жив, могу думать. А значит, есть способ выбраться из этой западни. Но как? Магию мне не пробудить, двери не сломать и надежда, если подумать, всего одна. Нахама. Мы с ним тренировались на такой случай. Все должно сработать, если он отыщет меня. «Где же ты, приятель?» — бормочу я, поднимаясь на ноги. Мысли эхом отражаются от холодных стен. Релай сбежал, как только на меня напали. Я слышал, как Ракс велел поймать зверька, и если это случилось, мне никто не поможет. Сможет ли Хам спастись в крепости полной врагов? Со своей способностью к маскировке? Запросто, полагаю. Но вот как отыщет меня? Ладно, не зря же именно на такой случай я велел ему быть готовым. Подумав об этом, я сажусь на пол, прикрываю глаза и стараюсь докричаться до приятеля сквозь мрачную, сырую каменную толщу, вызывая в памяти его образ. Не знаю, сколько времени так провожу, но в какой-то момент кажется, что в глубине сознания я слышу знакомую брань и ощущаю обещание помощи. Интересно, Хам в самом деле услышал меня и откликнулся на зов? Или это мое воображение трактует таким образом отчаяние? Над этим я размышляю не больше часа. За дверью раздается шорох, брань, что-то падает, затем в замке щелкает ключ, и дверь распахивается. «Ну дела!» — ухмыляюсь я, разглядывая тюремщика в жуткой деревянной маске. Меня впечатляет не она, а Хам, сидящий на плече человека и вцепившийся в трапецию своими острыми зубками. Увидев меня, глазки зверька радостно поблескивают. Они стремительно меняют цвет, и тюремщик падает на пол, как подкошенный. Хам же, ловко спрыгнув с его плеча, подбегает ко мне. «Я ждал тебя, приятель!» улыбаюсь ему. «Ты нашел меня сам или услышал призыв?» «Дерьмо собачье», — с важным видом сообщает зверек, потирая лапками морду. «В этот момент я чувствую в голове странное покалывание, а затем почти сразу вижу образ, в котором хам прячется в каком-то закоулке, слившись расцветкой с каменной стеной, и слышит мой призыв. Я не могу удержаться от улыбки. Как же мне повезло с тобой!» «Мать твою за ногу!» — снова важно кивает хам, и я, не удержавшись, фыркаю. «Ладно, идем, пока сюда не нагрянули новые стражи. А проклятье, перчатка!» Здоровенная колодка, в которую закована рука, весьма тяжела, и даже если бы не блокировала магию, таскаться с ней было бы неудобно. Как же от нее освободиться? Ха, а ведь хам изолирует колебания энергополей. Можешь помочь с этим? Я указываю на стальной кокон. Эта штука блокирует перчатку и мою магию. Не знаю, как она работает. В рот ей ноги! Ты что, с ума сошел? Отрубать руку я не стану! «Лежи под мышку, храша!» «Эй, а ну угомонись!» «Горшок с ручкой внутрь!» Пищит хам и залазит на эту железяку. В месте, где она заканчивается, у локтя, он плотным кольцом обвивает блокиратор и прикрывает глаза. «И что теперь...» Я не договариваю. Чувствую едва ощутимое биение источника внутри себя. Елайский пепел, а зверек-то все прекрасно понял. Проклятье, как же он все это делает? Бух, бух, бух. Биение едва слышное, и его недостаточно, чтобы вытолкнуть из источника нужное количество энергии. Так что я сажусь на пол и прикрываю глаза, погружаясь в неглубокий транс. Надеюсь, никто не наведается в темницу, пока я пытаюсь прорваться сквозь блокировку. Благодаря помощи хама, который, как я понимаю, экранирует эту блокирующую штуковину, мне удается дотянуться до магии внутри себя. И как только я ощущаю в венах знакомое покалывание, кладу свободную руку на железо, скрывающее перчатку. Короткий импульс грубой силы, вспышка, и оковы рассыпается металлической стружкой, освобождая частицу арканума. Сила перчатки снова ощущается в руке. Ее тепло заполняет меня. Биение артефакта отзывается в крови, но и шепот, от которого я с удовольствием бы отказался, возвращается. Ничего. С ним я справлялся до этого, справлюсь и сейчас. «Идем, малыш», — говорю я хаму, забравшемуся на плечо. «Пора отыскать Сайрана и мою жену». В коридоре темницы, в котором я оказываюсь, покинув камеру, валяются пятеро охранников. Судя по меткам, двое из них — Сайнарай. Еще один явно Тоскалор. «Ты как с ними справился?» — удивленно спрашиваю я хама, косясь на него. «Сучки гниды!» — фыркает зверек, но никаких образов не посылает. «Что ж, ладно». Я прохожу мимо тел, не подающих никаких признаков жизни. «Пусть это останется твоей тайной. Пока». Хам фыркает еще раз и скалит зубки. По длинному коридору, усеянному дверьми, я пробираюсь к выходу. Интересно, может ли Айрилин быть в одной из этих камер? Из той информации, что предоставили люди Зеллера, я помню, что моя жена должна быть заперта в одной из башен, но... Теперь я уже не доверяю ничему, что связано с этим старым колдуном. После произошедшего подозрения на его счет крепнут, как и злость за то, что позволил обвести себя вокруг пальца. Всего здесь 20 камер, и я проверяю каждую из них, попросту выбивая толстые двери магией. На них есть слабая защита, но благодаря восприятию я обнаруживаю ее и легко ломаю. Ха, не так уж сильно Хайсама озадачивается безопасностью внутри темницы. Впрочем, сам Эллар охраняется так, что здесь крутить дополнительную защиту нет смысла. Все равно дальше края парящего острова не сбежишь. Айрилин нигде нет. Большинство камер пусты, либо в них лежат иссохшие трупы и витает затхлый запах. Всего в парочке заперты исхудавшие люди, закованные в металл, похожий на тот, что я распылил. Впрочем, освобождать их нет никакого смысла. Они в полубессознательном состоянии и настолько слабы, что вряд ли чем-то мне помогут. Даже отвлечь охрану не смогут, попроси я их об этом. Сайрана тоже нигде не видно, и я понятия не имею, где его искать, и это проблема. Ладно, в любом случае оставаться тут нет никакого смысла. Дверь, которая закрывает выход из темницы, я не вышибаю, а открываю аккуратно. За ней никого, и это радует. Пока охрана не знает, что я освободился, нужно действовать скрытно. На мою удачу Эллар уже укутала прохладная и темная ночь. Россыпь звезд, словно драгоценные камни, усеяли небосвод и мерцают разными цветами. Фиолетовые и оранжевые туманные пути Творца перечеркнули черноту астрального моря. Тишина и покой, приятное пение птиц в саду Хайсамы, расположенном неподалеку, обманчивое впечатление безопасности. Нырнув в тень, я окутываю себя покрывалом сумрака и осторожно движусь вдоль стен, стараясь не попадаться в ореолы, освещаемые факелами и магическими светильниками. Помня изученные планы, я думаю, что мне нужно пробраться в личные покои Хайсамы. Наверняка там есть какая-то полезная информация. Записи, что-нибудь еще. Просто так шариться по огромной крепости в надежде отыскать нужную башню — так себе затея. А сын Зеллера? Пожалуй, если я его не найду, не очень-то и расстроюсь. Чтобы убедиться в том, что иду правильно, я использую вызванную из перчатки карту. Она снова обновилась, как я назвал это ее свойство, когда мы оказались в пределах Эллара Хайсамы, и теперь, когда руку можно не скрывать, я пользуюсь столь полезным свойством без зазрения совести. Сверившись с проекцией замка, я удовлетворенно киваю. Движусь в верном направлении. Эх, жаль, что карта не отмечает положение людей. Как бы это облегчило задачу? Прошмыгнув мимо двух дежурящих на входе во внутренний двор Тоскалоров, я присматриваю несколько боковых дверей, которыми наверняка пользуются слуги. Потушив магией один из факелов поблизости от такой двери, я проскальзываю внутрь и нос к носу сталкиваюсь с миловидной девушкой. «Спи», — выдыхаю я в нее знак Аркэх, прежде чем у нее получается поднять крик. Служанка падает, и я едва успеваю подхватить ее. Оттащив девушку за какие-то ящики, стоящие тут же, и накрыв тряпьем, двигаюсь вдоль столов, заставленных посудой. «Это кухня. Отлично!» Отсюда можно подняться на 4 уровня выше и оказаться в той части крепости, где находятся личные покои Хайсамы. Сказано, сделано. На пути мне встречаются еще несколько слуг и охранников, но каждый раз благодаря восприятию я избегаю встречи с ними и успеваю либо скрыться в тенях, либо накинуть на них морок и заставляю смотреть в другую сторону. Конечно, на людях, владеющих, есть защитные амулеты, но воля перчатки, через которую я пропускаю каждое заклинание, легко ломает их ауры и делает бесполезными побрякушками. Помня о том, с какой легкостью меня скрутили, я не собираюсь допускать ошибок. Да, шепот в голове слышится постоянно, но я стараюсь держать силы перчатки под контролем. Только сегодня. Я воспользуюсь ей только сегодня, чтобы освободить Айрилен, а затем не буду использовать, пока не поговорю с Беренгаром, и не буду уверен, что это безопасно. Магические ловушки и запертые двери меня также не останавливают. Подчиняясь воле перчатки, каждый колдовской тайник и преграда рассыпаются, как песчаный замок, слизанный приливной волной, и я без проблем добираюсь до покоев Хайсамы. Убедившись, что никого нет в коридоре, взламываю печать на двери, проникаю внутрь и... Восприятие бьет по сознанию с такой силой, что я едва не падаю. Хам пищит, я бросаюсь на пол, и 4 ледяные стрелы разбиваются о дверь. «На!» Подкинув себя волной воздуха, я ухожу еще от одного морозного удара и спиной чувствую обжигающий холод. Меня бросает в сторону, и в полете я умудряюсь швырнуть несколько теневых заклятий в атакующего меня колдуна. А еще вызываю по периметру стен непроницаемый для звука купол, чтобы, не дай боги, никто не услышал, что тут что-то творится, и лишь после этого вижу, кто на меня напал. Ракс, чтоб его. «Этим молохам ничего нельзя доверить!» — шипит он, вызывая вокруг себя вихрь бритвенно-острых ледышек. «Твой мерзкий релай пойдет мне на воротник! Жри дерьмо, скот!» — пищит зверь на моем плече, и наша с колдуном магия сталкивается, расшвыривая предметы по большому залу. Книги, доспехи, мебель — все разлетается в стороны. Ледяной натиск Ракса растворяет пущенная мной огненная волна. Она пробивает заклинание колдуна и летит в него, но в последний момент он превращает ее в пар, вызвав перед собой ледяную преграду. Однако я не медлю. Тьма, сорвавшаяся сгустками с моих ладоней, разбивается о магический щит прихвостня Хайсамы. Обволакивает его и лишает противника видимости. Он ревет, тоже бьет вокруг себя тьмой, но она далеко не такая густая, как моя. Повинуясь команде, облепившие щиты Ракса тень расплескивается по всей комнате, превращаясь в густые клубы дыма, и впитывает в себя заклинание колдуна. Я буквально кожей чувствую напряжение врага, то, как он пытается сопротивляться моему давлению, но я сильнее. и чтобы не рисковать, снова пропускаю управляющий импульс сквозь перчатку, усиливая его. По дыму, заполнившему комнату, пробегают бирюзовые молнии. Миг, и колдовской туман, повинуясь моей воле, снова устремляется к Раксу. На этот раз его щиты не выдерживают. Тьма просачивается сквозь них, впитывается в тело мага, он падает на пол, скорчившись от боли и хватая ртом воздух. «Нет!» — хрипит он, но я легким движением руки сворачиваю ему голову. Тьма заканчивает впитываться в тело, и оно мгновенно иссыхает до состояния мумии. «Вот так-то сражаться с владеющим!» — усмехаюсь я, поднимаю перчатку и улыбаюсь ей. «Спасибо!» «Сочтемся!» Шелестит та в моем сознании. Я оглядываю беспорядок вокруг и думаю о том, что после такого погрома тут ничего не найти. Да и не похоже эта комната на личный кабинет, в котором спрятано что-то важное. Так, скорее гостиная. Так и есть. Ковры, дорогая и теперь поломанная мебель, шкафы с книгами, какие-то статуэтки, картины. Это всего лишь прихожая, из которой ведут несколько дверей. Медлить нельзя. В любой момент здесь могут появиться другие колдуны, и поднимать шум, пока не найдены Айрилен с Сейраном, не стоит, поэтому я начинаю проверять одну дверь за другой, грубо взламывая на них магические печати с помощью перчатки. И за первой же дверью меня ждет сюрприз. Длинный спуск на уровень ниже, освещенный магическими светильниками. Пройдя по лестнице, я оказываюсь в небольшой мрачной комнате, напоминающей пыточную ненормального колдуна. Впрочем, это она и есть. Жуткие предметы и устройства, а также залитый кровью пол, прямо на это намекают. Но мой взгляд приковывает не это, а человек, прикованный к вертикально установленной каменной плите. «Сейран!» — восклицаю я, бросаясь к нему. «Дружище, ты цел? Сейран!» Парень выглядит не очень хорошо. В одних лишь штанах, избитый, весь в порезах, синяках и кровоподтёках, с заплывшим правым глазом и несколькими выдернутыми ногтями. Пара пальцев сломана, нога неестественно вывернута. Проклятье, что они с ним сделали за несколько часов? И главное, зачем? Я вызываю из источника поток целительной энергии и вожу руками над телом друга, пока он не начинает стонать. В этот момент его нога встает как надо, с неприятным щелчком, и он шипит от боли. Затем настает очередь пальцев, и это заставляет парня вскрикнуть. «Я убью вас!» — рычит он, распахивая налитые кровью глаза. «Убью всех!» «Тише, тише!» Я хватаю юношу за подбородок и заставляю посмотреть на себя. «Это я! Ты слышишь? Это я, Хелгар!» «Хел!» Глаза Сейрана полны безумства. «Хел! Проклятье, я думал, что нам конец!» «Да куда этим ущербным?» — сплёвываю я, заставляя кандалы, удерживающие друг друга, рассыпаться. Он падает, я подхватываю его и усаживаю на пол. «Ты как? Я тебя подлатал, но не полностью. Ногти отрастим позже, ладно?» «Хрен бы с ними!» — хрипит Сейран. «Пошли убьем эту тварь со шрамом!» «Не хочу тебя разочаровывать, брат, но я уже отправил его в иной мир». «Жаль!» — скрипит зубами парень. «Я бы вернул ему должок, сучара!» «Зачем он тебя мучил?» «Спрашивал о всяком!» — хмурится юноша. — А тебе в основном? О том, откуда мы, какая у нас магия, откуда у тебя осколок и все такое? — Надо было выложить все, что знаешь. — Я и так выложил. Смысла забираться не было, — скалится Сейран. — Этой твари просто понравилось меня мучить. — Ясно, — хмурюсь я. — Что ж за ублюдочные тут колдуны такие живут? А про Айрилен он ничего не говорил? «Эта тварь любит поболтать», — кивает Сейран. «Северная башня. Вроде бы она там». «Отлично», — восклицаю я обрадованно. «Тогда идем скорее. Вытащим ее и валим отсюда». «Погоди, Хел». Сейран хватает меня за руку. «Он говорил еще кое-что. О Зеллере». «Я догадываюсь. Этот Франц заложил нас?» «Да. Судя по словам этого Ракса, это он предупредил Хайсаму о том, что отправил тебя сюда». Вся наша подготовка была обманом, чтоб ты поверил ему, и сам пришел в руки этой Хайсамы. Что ж, у него получилось одурачить меня, мрачно заявляю я. Но больше такого не повторится. Хотел сыграть в обе стороны. Ха, опрометчиво. Мы вернемся к нему, Сей, и объясним, что так поступать не стоит, но сначала нужно найти Айрилен. Тогда вперед. — с мрачной решимостью кивает юноша. «А то эта Хайсама, как я понимаю, получила известие о том, что нас пленили, и должна скоро вернуться. Не будем терять времени». Наделенные мрачной решимостью, мы возвращаемся в разгромленную прихожую, взламываем еще одну дверь и наспех обыскиваем личный кабинет Хайсамы, скрытый за ней. Защита на двери оказывается посерьезнее, но для перчатки и она не представляет никакой сложности. Внутри обнаруживается несколько весьма интересных вещей, которые мы закидываем в связанный из дорогого камзола, найденного тут же, узел. Например, несколько весьма редких, судя по названиям и виду обложек, магических книг 5-го уровня. Сайран тоже отыскивает небольшой чемоданчик с какими-то ингредиентами. Я примечаю внутри его знакомый блеск крошечного твагрита и понимаю, что это весьма редкие вещи. Также в узел отправляется набор подписанных зелий в небьющихся флаконах, ворох амулетов, с которыми я решаю разобраться позже, немного драгоценных камней и золота. Все это мне пригодится позже. Не оставлять же столько добра. Было бы больше времени, я бы обчистил здесь каждый угол. Столько полезного. Но сейчас на счету была каждая минута. Поэтому, покинув покои Хайсамы, мы с Сейраном и Хамом сразу направляемся к северной части крепости, над которой торчит самая высокая башня. Мы снова стараемся держаться в тени, и моя магия тьмы позволяет нам скрываться от солдат и магов во внутренних помещениях крепости и во дворах. До башни мы добираемся без происшествий. Она торчит посреди зеленого, идеально постриженного луга, испещренного засыпанными гравием дорожками. А у самого подножия, напротив дверей, лежит здоровенное чудище. Оно напоминает камышового кота, если бы у него не было шерсти, он состоял бы из толстенных жгутов мышц и ростом превышал человека раза в два. Даже сейчас, лежа, оно было выше нас с Ираном. «Дрянь плешивая!» Тихо осведомляется Хам. «Она самая», — серьезно отвечаю я. «Что будем делать?» — мрачно спрашивает Сайран. «Попробуем пробраться мимо?» Я только качаю головой. Прошли те времена, когда я применял необдуманные решения одно за другим. Пожалуй, предательство Зеллера будет последним из таких поступков. Я оцениваю обстановку. Эллар защищает магический купол. Поначалу мне приходит в голову мысль просто вышвырнуть тварь магией воздуха куда подальше, но я быстро понимаю, что нарушение целостности такой защиты заметят колдуны Хайсамы. Слишком серьезное воздействие. Можно попытаться его скрыть, но сколько времени это займет? Нет, слишком долго. Идея приходит сама собой. Тварь тоже защищена магической защитой, и от нее куда-то к замку уходит ниточка энергии, однако это не проблема. Раз. Мощный импульс заставляет землю и камни под спящей кошкой разверзнуться. Она мгновенно просыпается и бросается в сторону, но я вызываю вокруг чудища толстый, непроницаемый воздушный кокон и удерживаю тварь на месте, не ломая ее щита и не обрывая струну энергии. 2. Заряженный магией символ сна попадает в голову кошки, и она мгновенно обмякает. Струна связи с замком не меняет своей структуры. Отлично. Значит, никто не узнает, что это создание нейтрализовано. 3. Огромная каменная клешня хватает и утягивает кошку вглубь разверзнувшейся расщелины. «Ну и ну!» — только и выдыхает Сайран. «Какая жуть!» «Это еще не жуть», — отвечаю я. «Идем». Дверь, ведущую в башню, я не сношу. От нее к замку тоже тянется струна. Приходится вновь воспользоваться помощью перчатки и изолировать энергокаркас двери, перепривязав струну к другому участку башни. Сам бы я не смог провернуть такое, тем более настолько быстро, но с перчаткой я чувствую себя всемогущим. Могу понять владеющих. Странно, если именно об этом меня предупреждал Беренгар. Да и шепот в голове не так беспокоит, когда я пользуюсь артефактом. Все эти мысли роятся в голове, когда я поднимаюсь на самый верх башни, выбиваю дверь из резного дерева и вхожу в комнату, где возле кровати стоит она. Увидев черноволосую красотку с повязкой на лице, с ярко горящим фиолетовым глазом, алебастровой кожей и точеными чертами лица, я останавливаюсь, будто налетел на стену. «Сайран? Хэл?» — выдыхает Айрилин. «Убогий Хэл! Ты жив?»